«Кто они?» — спросил Руди, когда он вернулся. «Ребята из другой команды», — сказал Фрэнсис. «Не любят нас, грязных бродяг». «Ты не грязный», — прохрипел Руди. «У тебя новый костюм». «Черт с ним, с костюмом! Голова как?» «Не знаю. Такого никогда не чувствовал». Фрэнсис потрогал его затылок. Крови не было, только громадная шишка. «Идти можешь?» «Не знаю. А где старый туфель с машиной?» «Уехал, наверное. Думаю, машина в розыске. Угнал, наверное. Раньше промышлял этим и своим очком». Фрэнсис помог Руди встать, но Руди не мог стоять сам и не мог переставлять ноги. Фрэнсис снова взял его на плечо и пошел на юг. Целью его была мемориальная больница, бывшая гомеопатическая, на Норт-Пёрл-стрит в центре. Далеко до нее, но другого места ночью не было в этом проклятом городе, и всю дорогу придется пешком. Ждать автобуса или трамвая в этот час. Руди умрет в канаве. Фрэнсис нес его сперва на одном плече, потом на другом, а когда обнаружилось, что Руди немного владеет руками и может держаться, взял на закорки. Он нес его по прибрежной дороге, чтобы не попасться патрульной полицейской машине, потом вдоль путей до Бродвея, а оттуда на Пёрл. Он внес его по лестнице в больницу, в приемный покой, маленький, чистый, ярко освещенный и пустой. Увидев их, сестра откатила от стены носилки и помогла Руди сползти на них со спины Фрэнсиса. «Ему разбили голову», — сказал Фрэнсис. «Идти не может». «Как это случилось?» — спросила сестра, изучая глаза Руди. «Какой-то ненормальный на Мэдисон-авеню ударил его кирпичом». «Я вызову врача. Он пьяный?» «Сейчас не в этом дело. У него еще рак желудка. Но сейчас у него беда с головой. Ему досталось страшно? Вы уж поверьте, и его вины тут нет». Сестра подошла к телефону, набрала номер и тихо поговорила. Руди улыбнулся, посмотрел на Фрэнсиса мутным взглядом и ничего не сказал. Фрэнсис похлопал его по плечу и сел рядом отдохнуть. Он увидел себя в зеркальной дверце шкафчика. Бабочка на нем сидела косо, а рубашку и пиджак он закапал кровью, когда еще не знал, что ранен. Лицо чумазое, костюм в грязи. Он поправил галстук и стряхнул кое-где грязь. После второго звонка и разговора, который Фрэнсис уже хотел прервать, чтобы она занялась, черт возьми, раненым, сестра вернулась. Она пощупала Руди пульс, сходила за стетоскопом, послушала сердце и сказала Фрэнсису, что Руди умер. Фрэнсис встал и посмотрел на лицо приятеля. На нем еще была улыбка. «Как его звали?» — спросила сестра. Она взяла карандаш и больничную карточку. Фрэнсис только смотрел на остекленело улыбавшегося Руди. «Исаак Ньютон Яблочный. Родился от двух повитух». «Скажите, пожалуйста, как его звали?» — повторила сестра. «Звали Руди». «Руди, а фамилия?» «Руди Ньютон», — сказал Фрэнсис. «Он знал, где Млечный путь». Когда Фрэнсис отправится к гостинице «Паломба», чтобы согреться, вытянуться рядом с Эллен и подумать о том, что случилось, и как с этим быть, часы на первой церкви будут показывать 3:15.